Глава третья. Серый волк взвыл и навалился на крысолюда, вгрызаясь в его шею. Но тут же подбежала другая тварь, и волка ударили копьем, вонзая его в шею. Зверь заскулил и, упав, обратился энергией, но тут же орел опустился с небес и, впившись когтями в шею крысолюда, начал клювом пробивать череп. Рядом пролетел десяток стрел, поражая толпу бегущих крыс. Стрелы были магическими, поэтому твари аж сбило с ног, и они задергались в агонии. Но на место павших пришли новые, и им, казалось, не было числа. Они пищали, визжали и размахивали когтями да оружием. А я уже был по уши в кровище. Мои 4-метровые каменные клинки рубили сразу толпы тварей, а их кровь била фонтаном. А слева и справа бились медведи, ударами мощных лап разрывая крыс. Духовные стражи племени Ханоки, являющиеся чем-то вроде аналогов питомцев, только не имеющие реальных тел и возможности к росту и эволюции, были повсюду. Эти воплощенные духи были слабее питомцев, но они имели одной важной особенности. Если их убить скверной, эта скверна не вернется духовному воину вместе с разоплощенными духами. Однако духи были скорее помощниками, чем реальной боевой силой, как питомцы у приручителей. Запищала 2-метровая жилистая крыса с кинжалами и кожаной броней. Она высоко подпрыгнула и собиралась упасть на меня да заколоть. Однако волосы Лианы Николь вырвались из-за моей спины, поймали крысу в воздухе и обрушили на землю. Тварь громко пищала, пока ее плотно оплетали и обезвреживали. В них слишком мало скверны, чтобы уничтожить Лианы. «За Михалыча! Убьем всех!» — прокричала яростная бледная дряда, размахивая шипастой головой. «Почему за Михалыча? А это кто?» — загалдели другие дряды, которые, как обычно, бились с семеркой. Все облачены в кактусовые доспехи, поэтому колючие, и вытягивают из крыс демоническую энергию. Но энергии мало, так что толку от этого немного. Впрочем, как и польза от дряд. Они машут баловой, бьют крыс, но это настолько капля в море, что ощутимого эффекта на сражение не оказывает. И да, мне тоже интересно, почему за Михалыча. Все же это я их господин. «Это дядя Горилла, охраняющий для нас водичку», — заявила рыцарь Кактус. «За Михалыча!» — взревели дряды, а из земли начали вырываться мощные корни, пронзая сотни крыс. Эти твари начали иссыхать, а из земли вырывались все новые и новые корни, меняя все поле боя. И это даже обидно. «Пей!» Только я отвлекся, при этом не забывая рубить, как появилась необычная крыса. Эта сволочь, стоящая в 5 метрах от меня, вне досягаемости каменных мечей, целилась из лука. И стрела была покрыта дымящейся скверной. Довольно пропищав, монстр выстрелил, а я выплюнул молнию, сбивая и взрывая стрелу. А вторым плевком поджарил сволочь. Они слабаки. Вот совсем слабые. Ранг опасности колеблется от 1 до 5. Я ничего не понимаю. Но Николь не просто так ловит крыс. После боя буду их изучать. Возможно, несколько заберем домой. Отдам императору на опыты. «А вот и Света!» Услышав голос, Николь обернулся и увидел приближение дирижабля. Несколько секунд спустя по крысам ударили из турелей, снося сразу полчища тварей. Их рвало на части в огромных количествах, и это приободрило защитников. Племя выставило около 1500 воинов. Сражались почти все, кроме самых маленьких и совсем старых. Похвально. Воины племени вооружились луками и копьями, посылая на крыс настоящий дождь стрел, но также виднелись вспышки заклинаний и духовных техник. Всех монстров мы с братом не могли сдержать. Так что некоторые все же добрались до чистокола и пытались на него взобраться. Однако, учитывая количество разрубленных тел, мы с братом все же немалую долю тварин забирали на себя. Вижу, как дирижабль слегка опускается, и по корням начинают спускаться спецназовцы. Один за другим они занимали стену, тесня аборигенов. С автоматами как-то эффективнее обороняться. Монстры же совсем не боялись смерти, яростно несясь на нас, словно оголодавшая саранча. Они ничего не боялись, ни взрывов, ни турелей, ни автоматов. В них летели осколочные, зажигательные гранаты и даже магия. Но бойня не останавливалась. От топота их лап сотрясалась земля, а из записка тысяч глоток не было слышно даже собственные мысли. Мои огромные клинки продолжали рубить их десятками каждую секунду, а брат носился среди них, прорубаясь, словно горячий нож сквозь масло. И так продолжалось достаточно продолжительное время, пока жуткое ощущение надвигающегося кабздеца не стало максимально сильным. А затем появились они. «Нашлись!» — я хищно оскалился и бросился вперед. Пылающие скверные твари выглядели и ощущались совершенно иначе. Мы бились с примитивными, полудикими тварями, а эти... Даже по их взгляду видно, что они смотрят на всех, как на говно. Сотня сильных крыс, с ними трое особо сильных, видимо, командиры. Я бежал быстро, оставляя после себя сотни трупов, и крысы заметили меня, да приготовились к бою. На них не было одежды, все же скверно уничтожает и ткань, и кожу. Даже металл портиться начинает. И это выделяло их на фоне армии крыс, одетых кто во что. Вместо доспехов скверно-крысы, так назову их, облачились в оболочку из концентрированной скверны. Они словно в черные доспехи заковались. Когти вытянулись и вспыхнули черно-серой дымкой. Глаза жуткие, из пасти выходит дымка, да и хвост торчит, словно копье. Они запищали и встретили меня залпом сгустков скверны. Но я начал бить мечами, отправляя обычных крыс в полет прямо на скверну. Монстры пищали и быстро умирали, стоило им коснуться сгустков. А сам я продолжал бежать. Но раз за разом посылал в полет горстки мелочевки на своем пути. Однако, когда я вырвался из крысиной толпы, метать стало некого. Тогда я просто прикрывался каменными мечами, принимая на них шквал черно-серых сгустков. Правда, после этого клинки разрушились. Наплевать, ведь я уже добрался. «Пи!» — приказал один из крысиных генералов, и сотня воинов бросилась на меня. «Я покажу вам, почему все так боятся приручителей!» Обратившись к драконам, я выдохнул мощное пламя, а затем взмахнул крыльями и, поднявшись, вспыхнул магией. Патриархов драконов не зря все боятся. И пусть я, по сути, молодой дракончик, но это лишь означает, что эта территория не будет опустошена. А вот вам добавочка. Паучьи лапы императрицы Арахн и 9 хвостов Бияка. Да, выгляжу я малость странно, но... Сами вы уроды! Вот вам! Скопив в пасти колоссальное количество маны и смешав ее с духовной энергией, выдыхая все это на скверно-крыс, поражая сотню уродцев и их генералов. Они запищали, попытались защититься скверной, но за пару секунд их защита лопнула, и твари сгорели. Разве что 3 генерала, расправив крылья и скверны, вылетели из пламени. Выглядели они взбешенными, и, судя по писку, обещали мне всяческие кары, включая анальные. Но неведомо откуда, оказавшийся на моей спине Мирослав, пробежался по мне и, оттолкнувшись, долетел до генералов. Он приземлился на плечи одной из тварей и, ударив мечами по плечам, разрубил уродца на 3 вертикальные части, а затем прыгнул на 2-го монстра. И хоть до того было 100 метров, тварь даже не успела среагировать. Я же магией сбил последнего генерала. Но тот выжил, хоть и рухнул на землю. Пищащая тварь вскочила на 4 лапы и побежала прочь, но вскоре была схвачена за хвост. Мирослав ответил на угрозы жестоких кар, вонзив длинный клинок прямо под хвост крысолюда, морально и физически уничтожая чудовище. Приземлившись на землю, я начал поливать пламенем обычных крыс, однако эти сволочи уже разбегались кто куда. Похоже, их вели крысиные генералы. Без них это обычные трусливые чудовища. Вспоминаются демоны и их монстры. Вновь став человеком, призвал Бияка и Росомаху. «Найдите, откуда они пришли!» — попросил я их, и те умчались. Крысы вытоптали целые трассы, пока шли сюда. Так что, думаю, вскоре мы найдем, где прячутся эти чудовища. Сами же направились к генералам в надежде получить улики, но Мирослав, обыскивавший их тела, отрицательно покачал головой. «Понятно. «Что думаешь?» — поинтересовался я, надевая штаны. Они не особо понимали, с кем имеют дело. Думаю, увидели дирижабль и решили уничтожить нового противника, пока мы еще не освоились тут, — ответил брат, на что я кивнул. «Так же, думаю». Подойдя к крысам, покрыл руки кактусовой броней и впитал всю крысиную энергию, заряжаясь. Но на всякий случай выращу здесь белую траву. Она очистит эту землю от пролившейся здесь скверны. Пока мы говорили, к нам подобрался Прохоров в сопровождении вождя и Ханоки. Да и Ханон плелся позади. Парень неплохо сражался, хоть и трус трусом. «Ты, правда, великие воины! Благодарю вас за помощь!» — поклонился старик. «Что вы? Они из-за нас напали на вас!» — скромничал брат. «К тому же вы — семья моей жены. Как я могу не вступиться за вас?» «Мы горды тем, что Ханока стала женщиной столь великого воина!» — продолжил вождь. «Но что вы планируете делать дальше?» «Найдем, откуда они пришли, и убьем. Кого найдем? Наша цель — это расследование. Собрав информацию, мы уйдем. Но если желаете, мой брат Сергей оставит вам подарок — дерево». «Белое дерево», — поправил я. И да, мы это уже обсудили. «Оно ненавидит скверну и убьет все, в чем есть скверна». «Мы с радостью примем ваш подарок». Вождь сразу же обернулся. Ведь из земли за его спиной уже потянулось дерево. Большое дерево. Все же крыс сдохла просто тьма. Вот они и стали источником энергии и питательных веществ для дерева. Остановившись на 120 метрах, крепкое дерево раскинуло широкую крону, и на землю посыпались желуди. «Это необычные желуди. Они менее эффективны, чем сливы, но зато вкусные и долго хранятся», — объяснил я. «Еще раз благодарю вас. Ваша сила действительно невероятна», — с еще большим удивлением ответил вождь. Люди опасались приближаться к дереву, особенно после того, как все трупы крысы сохли и даже их кости пропали. Но ничего, освоится. Это хорошее дерево, доброе. В скором времени мы собрались на дирижабле. Не забыли и Ханоку. Аборигены остались в деревне. Нам они ни к чему, да и в окрестностях бродят тысячи разбежавшихся крыс. Но мы обещали вернуться. Потерь с нашей стороны нет. Что у племени, я не знаю, не спрашивал. Да и времени не было. Нам нужно было спешить, пока не замело следы, так что мы летели, двигаясь за Евой. Блэр побежала вперед. Она быстрее, и нюх лучше. Снега здесь было много. А то крысам было нелегко идти, и они протоптали весьма широкий и глубокий путь. Вот только нам сильно мешала темная ночь. Облака заслонили луну, и ориентировались мы на прожекторы. Тварейны же собирались из десятка мест. Похоже, у них здесь свои поселения. Мы свернули и полетели вдоль одной из троп, пока они прибыли к пещере в небольшой горе, вход в которую охраняла деревянная крепость. Сделана она убого. Бревна, веревки, кривые башни с лучниками и множество суетящихся крыс. Эту крепость мы расстреляли из турелей и, сбросив десант, рванули в пещеру. Однако там нас уже ждали. Пища, на нас набросились десятки воинов с копьями, но встретились с автоматными очередями и подохли. Мы стремительно преодолели 150 метров тоннелей, залив их крысиной кровью, и оказались в большой пещере. Но я бы сказал, что это не пещера даже, а огромное пещерное пространство. Оно имело овальную форму, и было видно, что здесь добывали руду. Впрочем, она и сейчас добывается. По крайней мере, я вижу у выхода большие корзины с рудой, выставленные в множество рядов. Тонны руды. Стоп. Золото. Эта руда содержит золото. Крысы добывают золото. И их здесь не сосчитать. Все пространство было в подвесных канатных мостах, мостиках и домах до потолка. Крысы застроили все, что удалось застроить. Здесь они рождались, жили, работали и умирали. А еще мчались на нас с целью убить. В их лапах были ножи, когти, кирки и даже камни. Но 500 солдат заняли оборону. Первые ряды лежали, вторые опустились на одно колено, а третьи стояли. Врагов же было не сосчитать. Они словно лавина неслись на нас, желая уничтожить. Мы открыли огонь, и шквал пуль, включая пулеметные, сметали прущих на нас крыс. Маги сбивали стрелы и летящие камни, отправляя их обратно в крыс, а я с Прохоровым лишь наблюдали за бойней. Мирослав уже где-то там, в поселении, изучает его. «Гранаты!» — приказал командир бойцов, и в крыс полетели различные гранаты, в том числе и алхимические зажигательные. Это внесло еще больше хаоса в крысиные ряды, чем и воспользовались стрелки, не позволяя крысам подойти близко. «Вот и ответ, откуда у крыс столько денег», — сказал я, а Прохоров отрицательно покачал головой. «Это лишь капля в море. Но, возможно, они начинали с этого. Если бы это место имело высокую ценность, здесь была бы сильная охрана, а аборигены истреблены». «Хм, соглашусь с вами. И, кажется, я понял, что это за твари». «Хм? Просветите меня». «При слиянии с крысой, если ее не кормить, она постепенно захватывает человека». «Значит, эти твари — это наши крысы, но потерявшие человечность из-за голода?» — поинтересовался тот. «Скажу точнее, когда проверю пленных. Но я практически на 100% уверен, что в духовном пространстве увижу полноценную крысу». «Понятно. Это полезная информация». Тем временем шло истребление крыс, но монстры подержались совсем недолго. Все же, когда прешь на пулеметы, умираешь весьма быстро. А силачи все ушли в поход на поселение индейцев. Ну и умерли там. А затем и брат вернулся. По его словам, здесь не было ничего интересного, поэтому маги подожгли поселение, а затем мы ушли и подорвали пещеру. Но этих пещер здесь было немало. Между ними было до 100 километров расстояния, но мы игнорировали их, направляясь к главной цели. А именно к логову, откуда и пришли сквернокрысы. Отследить их также было несложно. Они не скрывали свои следы. И там, где они прошли, ощущалась скверна. Однако эти следы привели нас не к пещере или бункеру, а к небольшой крепости, продвинутой, с системами ПВО, электричеством и складами с рудой. Золото, серебро, драгоценные камни и многое другое. 1000 тонн руды и 200 бойцов охраны, которых убила Блэр с поддержкой ПЖМ. Охраны, конечно же, были люди, которые обратились крысами, но не стали очень сильными. «С этим можно работать», — закивал Прохоров, когда мы вошли в офисное помещение крепости. Оно располагалось на первом этаже цитадели, на втором — помещение для офицеров, а на крыше — установки ПВО, радар и антенны. У стен располагались казарма, гараж, склады и склады для руды. Собственно, и все. В офисе же компьютеры, бумаги и грузовые декларации. Куда везли, что везли и когда. Люди Прохорова начали собирать информацию, а я смотрел все остальное, но не нашел ничего интересного. Здесь прослеживалась четкая организационная структура. Корпоративная. С ней я уже знаком по корё, да делам в княжестве. Тут все очень близко, и тоже достаточно много бюрократии. Вот она нам и нужна. Теперь можно будет отследить цепочки поставок и выявить главных крыс. «Поставки идут как в Техасскую республику, так и в демократические штаты Калифорнии», — произнес Прохоров, когда я закончил с осмотром и заявился в офис. «Первая — это у нас аграрная страна, а вторая — промышленно-торговая?» — спросил я, так как плохо разбирался в обеих Америках. «Да, столица республики Даллас. Там расположен крупный морской порт. Туда идут драгоценные камни. а в столицу Калифорнии, в Лас-Вегас, шла руда. Нужно отправиться в одно из двух мест и начать расследование». «Хорошо. Но сперва крысы, да?» — уточнил у него, на что Прохоров кивнул. «Да, нужно найти место, откуда они вылезли». «Найдем. Есть парочка идей, и Николь уже работает над этим». В этот самый момент дирижабль поднимался в небо и разбрасывал семена кактусов. Это были парашютики с семечком. Если эти семена почувствуют скверну, то начнут расти, а Николь получит сигнал. Но и чем сильнее сигнал, тем выше скверна, и значит, там крысы. Нам потребовалось несколько часов, чтобы забрать из крепости все улики, после чего мы полетели искать поселение крыс, истребляя их одно за другим. А неплохо крысы устроились. Одичавшие крысы сами производят еду, выращивая грибы, каких-то хомяков и просто охотясь на зверьё. Но и добывая руду — бесплатная рабочая сила. Мы целый день летали туда-сюда, не забывая при этом распространять семена кактусов. Они здесь не выживут и не прорастут, если не найдут скверну. И вот нашли. Далеко на юго-востоке семена нашли очередную крепость. Точно такая же, разве что ассортимент руды был иной, и присутствовали сильные крысы. Теперь-то мы были умные и высоко не летали, дабы нас не обнаружили. Но нас все равно успели обнаружить и дали бой. У них, оказывается, имелись магические радары. Одно радовало. Обнаружили нас уже в последний момент, поэтому, когда Мирослав в одиночку зачистил крепость, документы не пострадали. Их не успели уничтожить. Отсюда товар шел в основном в Чикагскую Северную Федерацию. И, как я понял, это тоже морская держава, активно торгующая с Францией и Британскими островами. Так что нужно посетить еще одну точку, и немалую. Ладно. Мы начали искать поселения крыс, выжигая их одно за другим. Но все равно так и не нашли главного убежища. И казалось, здесь крыс больше, чем людей. Мы, конечно же, находили и поселения американцев. Краснокожие аборигены пугали нас и разбегались, но мы никого не трогали, лишь жгли поселения крыс. И так прошло несколько дней, пока мы не получили сигнал от кактусов. Нашли. В скрытой пещере, причем достаточно высоко в горах, нашлась огромная металлическая дверь. Она походила на шестеренку и красовалась надписью «Fallout Shelter 8». Вроде так. Я плох в английском. Дверь была заперта и имела толщину в полметра. Ну и скверно повсюду. Однако я смог призвать на той стороне Николь и группу поддержки. Они открыли дверь. Внутри обнаружилось автономное поселение-убежище. Там все клубилось от скверны. Но мои дриады-кактусы быстро все очистили. Однако из-за скверны многое в убежище пришло в негодность. Но что-то там можно было восстановить. По крайней мере, так сказал Прохоров, которого я нашел в кабинете смотрителя. «Атомное коло? Странное название». Я нашел пустую бутылку на столе этого кабинета. Отсюда велось управление всем убежищем. Но, судя по скелету на кресле, что-то пошло не так. «Тут очень много странного», — ответил Прохоров, копающийся в картотеке. «Это место спешно бросили и запечатали. Постараюсь изучить материалы и понять, что здесь произошло. Но, очевидно, жители убежища регулярно выходили наружу». «И минимум половина людей покинула его», — кивнул я ему. «Да, здесь куча трупов. А еще были какие-то лаборатории, но их демонтировали. Теперь нужно узнать, куда вывезли оборудование. Как и узнать о том, что здесь исследовали. Пока что мало что понятно, и связаны ли крысы с этим местом. Не обязательно, что они появились именно здесь. Крысы могли сами сюда прийти и убить здесь всех. Ну или похитить как минимум половину населения убежища». Ханока говорила, что большинство найденных убежищ были пустые и давно заброшенные. Вождь подтвердил ее слова. Там в основном чудовища обитали, сделав себе логово. Тем не менее, мы еще несколько дней полетали, разбрасывая семена. Нашли лес, полный скверны, и очистили его. Энергия лишней не бывает. Также нашли еще множество крысиных пещер и сожгли тварей. А пока летали, Прохоров со своими людьми исследовал найденные материалы. Но на это нужны недели, если не больше. Многое повреждено и требует восстановления. И я не только про бумаги, но и про накопители данных. Облетев более 10 тысяч километров, мы решили отправиться на юг, в Лас-Вегас. Но для этого пришлось покинуть континент и полететь над нейтральными водами. Все же летать над чужой страной без разрешения чревато проблемами. А этого самого разрешения у нас нет. Так что вскоре мы прилетели к острову Лос-Анджелес. Это был весьма крупный остров, большая часть которого занимала гора. А вокруг острова разбросаны десятки круглых озер. Остров был окруженными, словно бусы на шее. Впрочем, круглых озер здесь хватало, но лишь бусы были соединены каналами, соединяющими их с морем. Через узкие участки протянуты мосты, включая железнодорожные. В общем, город процветает из-за торговли. А еще тут фильмы снимают, правда, в основном порнографические. «Хеллоу!» — услышал я из динамиков, когда мы подлетали к острову. «По-русски понимаете?» — спросил я у диспетчера, сидя в своем кресле капитана дирижабля. «Да! Немного понимать! Назвать себя, пожалуйста!» «Российская империя. Великий князь Высокогорный. Прошу разрешения на пролет до Лас-Вегаса». «Прошу подождать! Оставайтесь, пожалуйста, на расстоянии!» «Хорошо», — согласился я, и когда микрофон отключился, посмотрел на Прохорова, стоявшего рядом. «Как думаете, нас пропустят?» «Пропустить летающую крепость, состоящую из дерева и увешанную пушками, словно еж?» — ухмыльнулся тот. «Не в жизни. Здесь нужна работа дипломатов и, вероятно, сопровождение. Этот дирижабль способен от их столицы оставить руины». «Или превратить в цветущий сад», — заявила Светлана, сидевшая на моих коленках. «Главное, им это не говори». Я взъерошил волосы проказницы, а затем услышал ответ от диспетчера. Нас попросили еще немного подождать. Так что мы приземлились на воду и пустили корни. А пока ждали, я успел подкрепиться, позвонить девчатам, ибо здесь была связь, ну и слегка вздремнуть. И все ради того, чтобы услышать категорический отказ. Наши дипломаты уже занялись решением вопроса, но дело это не быстрое. Поэтому мы небольшим отрядом в 40 человек на лодке отправились на остров. Лодку вызвали с острова, и в его порту мы всей толпой прошли таможню. Долго, муторно. И в общей очереди с китайцами, корейцами, индусами, африканцами и арабами. Война, конечно, ухудшила торговлю, но не шибко сильно. Здесь нет аристократов, но есть олигархи, корпорации, мафия, кланы и свои сверхи. Покинув портовую таможню, мы оказались в огромном многомиллионном городе. Городе разврата, ночных развлечений, торговли и уличных банд. Что ж, немного осмотримся здесь и направимся в Лас-Вегас, жемчужину пустыни, город разврата, ночных развлечений, казино и уличных банд. Нет, я не про Лос-Анджелес. Я же сказал казино. В Лос-Анджелесе этого нет, только в Лас-Вегасе. Интересно, смогу ли я там выиграть миллиард? Если смогу, то выгонят ли меня из страны? Вот и узнаем.